Глава 28. Хуже не бывает. Как, сбегая со ступенек, умудрился не споткнуться, ума не приложу. Наверное, потому что все мысли сосредоточились на долгожданной встрече. Я обежал булыжник и увидел сидевшую на траве девушку. Лиля опиралась спиной о камень и была крайне сосредоточена, глядя прямо перед собой. Скорее всего, читала надписи системы. А выдержка-то у нее покруче моей оказалась. Помню, как чуть с ума не сошел, впервые увидев слова перед глазами. «Лиля!» — тихо позвал я. «Не подходи, иначе пожалеешь!» Она посмотрела на меня таким взглядом, что я буквально остолбенел. «Лиля, это я, Дмитрий!» Может, не узнал меня в порезах и синяках. «Не слепая, вижу! Учти, я не виновата, что ты здесь оказался...» «Пойми, они могли нанять любую другую, которая все равно сделала бы то же самое». «Кто они?» Подошел еще на пару шагов. Видимо, она не до конца очнулась от сна, поэтому и несет какую-то ахинею. «Стой, где стоишь!» В голосе появились истеричные нотки. «Добытчики тебе не простят, если ударишь меня, а они очень скоро будут здесь». «Я? Ударить тебя?» Чуть не подавился воздухом. «Да я пылинки был готов с тебя сдувать!» Почувствовав слабость в ногах, почти рухнул на траву. В душе словно самопроизвольно взорвался фугас. Секунду назад испытывал огромный подъем, ожидал любые эмоциональные всплески девушки и был готов загасить их нежными словами, жарким поцелуем, чем угодно. «Выходит, ты обычный наемник?» Потухшим голосом спросил я. Мозг все-таки включился и выдал единственно возможное заключение. «А ты что подумал? Возомнил себя неотразимым мачо, которому любая буквально мечтает отдаться?» «Нет. Тем более, что за внешней красотой часто прячутся такие уроды». Абсолютно никого не имел в виду, но Лиля сразу напряглась. «Зря меня оскорбляешь. Я всего лишь...» «Да при чем здесь ты?» Не ожидал, что почти обожествляемая в мечтах девушка в один миг превратится для меня в ничто, в некую особь, как ее называла система. «Много хоть заплатили за доставку?» «Какая теперь разница? Оплата осталась в том мире, сюда я абсолютно не собиралась», — честно созналась Лилия. «Выходит, несчастный случай на производстве?» «Можно и так сказать», — она обожгла злобным взглядом. «А ты в курсе, что обратного хода нет?» Из меня словно душу вынули. Внутри образовалась такая пустота, что хотелось выть. Однако ни злости, ни печали, ни желания кого-то прибить не ощущал. Только полное безразличие. «Знаю, но у меня в рубежье страховка от добытчиков. Как раз на такой случай. Если хочешь, могу занять денег на первое время», — предложила она. «Занять денег? Мне?» «Это что, жест снисхождения убогому или попытка отмыться за содеянное?» Честно говоря, ожидал чего угодно, только не такого поворота событий. Хотя, если бы хоть немного подумал своими ускоренными мозгами, мог бы и раньше запросто догадаться, ведь все лежало на поверхности. Стремительное знакомство с намеками на близость, браслеты, которые она предложила купить. «Спасибо, как-нибудь сам обойдусь». «Гордый, да? Зря. Мне говорили, тут такие не выживают». «А я почему-то ни о чем таком не слышал. Может, потому и прожил здесь уже месяц». «Сколько?» «Точно не считал, но более 4 недель». Она задумалась. По лицу было видно, хочет что-то спросить, но все-таки сдержалась. Чуть помолчав, снова заговорила. «За мной уже выехали. Хочешь, попрошу, чтобы и тебя с собой прихватили?» Девушка продолжала с опаской поглядывать в мою сторону. «Значит, ей сразу открыли линию связи. Стоп, выехали? Интересно, на чем? Хотя добытчики что угодно могли достать для своих нужд, если для них даже человека в этот мир затащить не проблема. Лилия, не знаю, как тебя по отчеству. Все, что могла, ты для меня уже сделала. Больше ничего не надо. А то опять останусь должен». «Мне и один долг с трудом удалось вернуть». «Какой еще долг?» – нахмурилась она. «Не бери в голову, от этого морщины появляются. Ты стрелять умеешь?» – вспомнил, чего мне не хватало в первые часы пребывания в новом мире. Немного? В тире несколько раз была. Ладно, здесь научат, если выжить хочешь. Держи, достал Ругер и бросил ей. Подходить ближе к бывшей подруге уже и самому не хотелось. 5 патронов. Не бог весть что, но без ствола здесь нельзя. Благодарю, подарок она приняла. Предлагаю все-таки поехать с нами. Нет, еще запачкаю твою одежду кровью. Пойдем лучше на камушек взберемся, а то вместо добытчиков можем дождаться монстров. Тут это запросто. Шел первым, показывая дорогу. Общаться не хотелось от слова совсем, да и о чем. Ей все необходимое сообщат, наверняка дадут крышу над головой, наставника подгонят, натаскают до уровня ополченца или вообще при добытчиках оставят с такой-то смазливой внешностью. А у этих доставал работа наверняка прибыльная. Это ее дела, и теперь они ко мне не имеют никакого отношения. Мысли ворочались вяло. Почему-то вспомнился сон, как бродил по лабиринтам и перед пробуждением увидел надпись. Сон-то оказался вещим. То, к чему шел, оказалось тупиком, и дальше действительно пути нет. Обидно? Наверное. Но мне почему-то совершенно наплевать. На нее, на себя, на долбанное рубежье. «Ты где так поранился?» Минут через 5 спросила Лилия. Не думаю, что ее это волновало, просто надоело стоять и молчать. «Там», — кивнул в сторону просеки, — «с 5 километра отсюда». «С кем-то подрался?» «Можно и так сказать. Здесь без драк не обходится ни дня. То с хищниками, то с пришельцами, то с людьми». «Встретив тебя в Москве, не думала, что ты из драчунов». «Пришлось стать, иначе тут не выжить. Вон, за тобой уже приехали». Прямо на полянку перед камнем выехал весьма причудливый агрегат размером меньше оки. По практически бесшумному ходу понял, что это электромобиль. Недурно тут добытчики поживают. Наверняка машинка огромных денег стоит. «Дима, может, все-таки со мной?» «Дима остался в Москве. Иди, не задерживай ребят. В рубежье это рискованно». Она спустилась, а ко мне поднялся коренастый паренек. Наивно решил, что тот начнет уговаривать составить компанию. «Ты нас не видел, понял?» — угрюмо сказал он. «Я и сейчас никого в упор не вижу. Надеюсь, ты меня тоже понял?» Посмотрел на него так, что он отвел взгляд, но разговор не прекратил. «Не вздумай искать девицу и тем более мстить. С женщинами не воюю принципиально. А вот если ты еще немного задержишься здесь, имеешь все шансы спуститься вниз без ступенек». «Твое счастье, что она просила тебя не трогать», — процедил крепыш сквозь зубы. «И твое тоже. Тронул, тут бы и остался». «Ладно, живи пока». Он развернулся и отправился к автомобилю, все-таки воспользовавшись ступеньками. Наезд крепыша меня слегка взбодрил. Несмотря на дикую физическую усталость, морально стало немного легче. По крайней мере, выяснилось, что это не я Лилю, а она меня затащила в рубежье. Значит, моей вины здесь нет. «Эй, автономка, где тут ближайший населенный пункт, кроме Серебряного ручья и Раскола?» Мне не хотелось возвращаться назад, поскольку мог напороться на хищников. Если же идти к базе Раскол, то требовалось еще реку пересекать. Вот и сделал запрос. Как ни странно, в ответ тишина. Решил обратиться через интерфейс. Написал: «Автономка, ты где? Отзовись». Автономная система действовала на период отключения от главных систем рубежья в нарушение протоколов 873, 21 и 713. После возобновления работы главной системы нарушения устранены. Написали в интерфейсе. Настроение и так было на нуле, а теперь и вовсе опустилось до отрицательных значений. Так вот, чем была вызвана лихорадка при последнем контакте с экраном булыжника. Из меня вытягивали автономку. И это награда за то, что вернул резервной системе утерянные позиции? Да что ж сегодня за день такой? Кругом сплошные предательства. Подруга оказалась засланной. Система, возвысившись до прежних высот, сразу вспомнила о законах. Хоть бери и убейся фейсом об тейбл. Не зря говорят, что чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Особенно, когда тебя шмякает несколько раз подряд. Сначала получил полезный рецепт, чему несказанно обрадовался. Потом гурьбой навалились пришельцы, и стало совсем печально. Их удалось одолеть, и настрой резко подскочил вверх после того, как одарили плюшками. Тут и стадия возрождения, и уровни умения, и ранг воин. Зато встреча с Лилией пришибла помощнее удара пришельцев, а вдовесок еще и потерей автономной системы. Вот уж точно, хуже не бывает. «И долго ты там сидеть будешь, Демилыч?» Донесшийся со спины голос внес корректировки. «Бывает и еще как. По мою душу пожаловал Викт». «А что, это твое место? Давай сверим билеты», — повернулся к нему, даже не пытаясь выхватить глок. Десятник заявился в своей ковбойской шляпе, но с другим пистолетом. Вместо маузера он, если не ошибаюсь, сжимал АПС. Видел такой в оружейном магазине. «Спускайся, разговор имеется». «С какой стати? Овес за лошадью не ходит. Мне и отсюда хорошо слышно. Говори, чего хотел, и проваливай». «Опять наглеешь. Зря. Могу ведь и просто пристрелить, без общения». «И что останавливает? Стреляй». Он выстрелил дважды. Плечи обожгло дикой болью, с трудом сдержался, чтобы не закричать. «Меня сегодня так легко уговорить!» Криво усмехнулся он и начал подниматься по ступеням. Остановился на площадке валуна в двух шагах от меня и продолжил хамить. «Могу и ноги продырявить, ты ведь никуда не спешишь». «Пустая трата патронов», — процедил сквозь зубы. «Но почему же? Полагаю, сегодня ты мне компенсируешь все понесенные затраты, а потом еще и за моральный ущерб заплатишь». «Моральному уроду компенсации за моральный ущерб не положены». «Ты мне очень много должен, Дмилыч, а долги нужно отдавать». Зря он заговорил на эту тему. «Долги? Даже интересно, когда это я успел их наделать? Когда вызвал на поединок и победил? Так это тебе, затевая драку, нужно научиться соизмерять свои силы». «Ты дрался нечестно». «О, какие слова! Да, действительно, матерый ополченец вызвал на дуэль беспомощного десятника, перевалившего за полсотни ступеней в развитии, и нагло лишил его девственность, тьфу, возрождения. Расскажи, кому будут рыдать от вопиющей несправедливости». «Я вижу, языком ты болтать хорошо умеешь. Может, вырвать его?» «Хочешь, скажу, куда тебе пойти со своими предложениями?» Прогремел еще один выстрел, гад продырявил бедро. На этот раз я не удержался от стона. «У меня много патронов, придурок!» «Лучше бы заимел хоть немного мозгов!» Викт направил ствол мне в лицо. «Может, тебе череп продырявить? А то чьи-то избыточные мозги, похоже, заплесневели в тесноте. Надо бы проветрить!» Стрелял гад довольно прицельно. Пока не задел ни кость, ни крупные кровеносные сосуды, явно не желая, чтобы я потерял сознание или умер. Значит, ему был нужен обитатель рубежья с позывным Дмилыч. «Шутите, изволите, сударь. Нетипично для вас, десятник». Новый голос был знаком и мне, и Викту. Однако, услышав его, убийца скривился, будто лимон проглотил. «Семёныч, ты-то зачем сюда пожаловал?» Почти простонал десятник. «По простой причине, господа. Не желаю, чтобы вы оба совершили непоправимые ошибки». «Какие ошибки? Я просто хочу стрясти долги с одного наглого ополченца». «Чтобы потом его убить», — продолжил седовласый мужчина. «А знаешь, чем это закончится для тебя?» «Ты уничтожишь меня? Не смеши, сотник, хоть я тебе и не соперник». Но ты дал зарок не убивать людей и не вмешиваться в их разборки. А мне и не придется. Тебя загрызет подружка этого молодого человека. Причем именно столько раз, сколько ты возродишься. «Какая еще подружка?» — презрительно спросил Викт. «А ты глянь на 11 часов. Только резких движений не делай, она этого не любит». «С каких это пор новички обзаводятся такими подружками?» Десятник, похоже, разглядел чешуйчатую пуму в кроне дерева. «Не ты ли ее притащил, старик?» «Как она меня нашла? Да еще здесь. Я тоже заметил одного из опаснейших хищников рубежья. Ее логово с мелким очень далеко отсюда. И почему Семёныч так спокойно говорит о ней, тоже входит в число 11 друзей Пумы. Кто же он такой? Викт назвал его сотником. «Нет, не я. Скорее, наоборот, она привела меня сюда», — ответил Седовласый, пригладив бороду. «Убивать этого молодого паренька я не собираюсь, но восстановить справедливость попробую. Слышишь, Дмилыч, вызываю тебя на поединок. Хочу взять реванш и имею на это право». Ни о каких таких правах я понятия не имел, что явно читалось на моем лице. «Имеешь», — поддержал десятника Семенович. «Только дуэль будет не до окончательной смерти, раз уж ты рангом выше, и оружие выбирает твой противник». «Я знаю кодекс, старик», — сплюнул под ноги десятник. «Так не для тебя говорено», — прибывший поднялся на камень. «Какое оружие выбираешь?» — спросил меня сотник. «А ничего, что во мне сейчас три лишние дырки?» — спросил я, сморщившись, стоя на одной ноге и опираясь задницей о каменный пристенок. «Это дело поправимое, Дмилыч. Сейчас залатаем, будешь как новенький». «Гарантируешь? Тогда сойдемся в рукопашную». Семенович и сюда прибыл в том же потертом костюме, который был на нем при нашей первой встрече. В руках он держал портфель и ни намека на оружие. «Вот и славно», — кивнул он и обратился к десятнику. «Можешь вызвать противника, а я пока займусь экспресс-лечением». «Я десятник с позывным Викт, вызываю на поединок до потери сознания ополченца с позывным...» «Не ополченца, а воина», — почти равнодушно поправил я. «Что?» — поперхнулся воздухом Викт. «Это когда же ты успел?» «Так и скажи, что уже передумал драться. Я пойму». «Я десятник с позывным Викт, вызываю на поединок до потери сознания воина с позывным Дмилыч». «Вызов принят. Деремся без оружия. Проигравшим считается тот, кто не сможет продолжать бой или покинет полянку перед камнем», — специально уточнил правила схватки, имея некоторые козыри в рукаве. Мази Семеновичу действительно помогли. Почувствовал себя даже лучше, чем до ранения, и понял, что смогу без проблем войти в ускоренный режим. «Вот-вот, перед этим камушком и сражайтесь, а я сверху на вас погляжу, чтобы потом никто не говорил о несправедливости», — произнес Седовласый. Когда мы спустились и положили оружие на землю, он кратко скомандовал. «Бой!» Викт в мгновение ока рванул вперед. Трижды пытался ударить, заставляя уклоняться вправо. Четвертый выпад пришлось блокировать и сразу разрывать дистанцию. Не помогло, десятник словно приклеился. Он продолжил натиск. Настолько стремительно, что я едва успевал не попасть под прямой удар. Зато скользящих уже получил с дюжину, а ведь не прошло и минуты. «Подключай мозги, Дмилыч, пока их тебе не вышибли». Мысли появились. Пока я только стремился оставлять себе оперативный простор, чтобы иметь пути к отступлению. Но все время пятиться не выход. Силы выносливости у него наверняка поболее моего будет, а использовать мышечную разумность без подручных средств... А ведь они, средства, на площадке имелись сплошь и рядом. Те же деревья. Сдвинулся ближе к одной из березок, едва ли не упираясь в нее затылком, а новый удар противника я слегка отклонил. Его кулак смачно впечатался в ствол. Заминка от боли случилась всего на одно мгновение, но его хватило для контратаки. Мой первый прямой удар прошел, да и второй, хоть и получился скользящим. Теперь уже соперник вынужден был разорвать дистанцию. У него, как и при первой нашей дуэли, слетела шляпа, а нечего выпендриваться. «Хороший знак», — решил я. «Опять трюки», — прорычал он и кинулся в новую атаку. Однако сейчас, после совсем крохотной передышки, я был готов. Теперь все мои блоки стали атакующими. Я не просто отбивал удары врага, а еще и наносил свои по рукам и ногам Викта, стараясь поразить болевые точки. Да, приходилось уклоняться, пятиться и кружить по поляне, чтобы не покинуть ее, но теперь это делал осознанно. Бой вместо избиения меня, любимого, как было вначале, превратился в довольно равную схватку. Теперь я меньше тратил сил и энергии на драку. Действовал на контратаках и наносил больше чувствительных уколов десятнику. Тот снова разорвал дистанцию. «Хочешь по-взрослому, сосунок? Тем хуже!» Он вдруг перешел на совершенно нереальный темп, заставляя меня отходить и пропускать пока скользящие удары. Сейчас они были гораздо чувствительнее. «Уходи влево, быстро!» – прозвучал в сознании чей-то приказ, и я повиновался, хотя собирался делать отскок вправо. Как же мощно он врезался ногой в булыжник. Мне даже показалось, что-то хрустнуло. Однако Викт быстро поднялся, с ненавистью глядя на меня. Прихрамывая, он сделал пару шагов. И тут произошло то, чего я подспудно ожидал с самого начала битвы. Сработал закон рубежья, не допускавший длительного нахождения на одном месте. Вокруг начали возникать локоны, а вывалившиеся из них пришельцы дружно кинулись к десятнику, ведь пока Гелион находился в контакте с редозитом высшей категории, меня для них не существовало. «Прервемся!» – предложил он. «Я не намерен нарушать правил, Викт». «Ну и дурак!» Он прыгнул влево, в перекате подхватил шляпу, а на выходе из поляны подобрал свой АПС. Прозвучали первые выстрелы. Следом за собой десятник увел всю толпу монстров. «Воином с позывным Дмилыч одержана победа над высокоранговым бойцом. Пополнены копилки мышечной разумности и поведенческого анализа. Начислена бонусная ступень развития». Получил сообщение по интерфейсу. В следующее мгновение рядом со мной появилась чешуйчатая пума и потерлась мордой о ногу. «И я очень рад тебя видеть, красавица. На кого малого оставила?» Она словно поняла вопрос, посмотрев вверх. Проследил за ее взглядом. Чешуйчатый сынок таился среди ветвей дерева и был едва заметен. «Значит, вся семья в сборе?» Пума ткнулась мордой в живот, требуя, чтобы ее погладили. Не стал разочаровывать даму. Как говорил один сослуживец по прежней, нездешней работе, «Женщинам и кошкам в ласке лучше не отказывать, иначе они выпускают коготки».